Глава 128. Нижний уровень. Вода. Нет, это новое оружие не несло в себе печать гигантизма, и оно вовсе не заняло всю площадь, освобожденную от 16 баллистических ракет. Пустое место имелось. Возможно, кто-то из старых морских адмиралов-ястребов мог бы посетовать на нынешние времена за нерациональное использование транспортируемого по миру водоизмещения. Однако что же можно было предпринять? Разместить в 40-метровой выпуклости еще одну единицу вооружения. Был ли в этом смысл, когда в зоне поражения данной системы могла находиться тысячи километров пространства, причем перенос огня с одной цели на другую получалось произвести мгновенно? Понятно, что округлость планеты только в редких случаях позволила бы применять такие чудеса по наземным и даже воздушным мишеням, и, значит, в зоне поражения данной подводной лодки оказывалась всякая всячина, типа спутников и космических кораблей. В худшей из худших вариаций то могли быть стартовавшие откуда-то издалече межконтинентальные ракеты. Но слава богу, эта крайнего вида ситуация пока еще не реализовалась в действительности. Да и вообще, несмотря на то, что ПЛ давно уже умели воевать и в пустыне, и в горах, чем напрочь опровергли некогда имеющие место в фольклоре юмористический тезис о подводной лодке в степях Украины. Сбивать баллистические ракеты напрямую им было все же не дано. Ибо пустыни и джунгли они могли бы бить с помощью обученных местной топографии крылатых ракет, а вот достать МБР в полной сборке получалось бы только непосредственно над опустевшими шахтами. Здесь же по месту прибытия лишь меленькие, твердые и пикирующие со сверхзвуковой скоростью боеголовки. Но вот против них то оружие, что размещалось на бывшем дельфине, никак не помогало. Всеядным оно не было. Однако сказать, что в бывшем ракетном отсеке теперь получалось аукать и, приложив раскрытые ладони к ушам, с волнением ожидать ответной пустоты эха, все-таки нельзя. То там, то тут случайный посетитель мог наткнуться на всякие сложные приспособления. Например, весьма порядочных размеров лазерный дальномер. Вы спросите, почему такой крупный, что его надо обходить бочком, прижимая стеночки? Отвечу, потому что это не какой-нибудь танковый, чья обязанность высветить чужую машину километров за пяток. Здесь при случае требовалось точно мерить расстояние до космических объектов. И, кстати, именно сейчас такой случай наступил. Там, наверху, примыкающий к боевой рубке 40-метровой загогулины, сместила в сторону огромного размера заслонка. Она была действительно велика. С ней никак не равнялись демонтированные когда-то крышки ракетных контейнеров. Затем за дело взялись титанические домкраты. Сюда, на обзор посеревшему от тысячелетних морозов морю, они выволокли нечто достаточно сложное по виду и антагонистическое в отношении обтекаемости субмарины, в которой все подчинено главному делу – уничтожению кавитации. Тем не менее, любой дилетант, даже отягощенный сиамской связью с ТВ-ящиком самого первого памперса, сразу бы угадал, что демонстрируемая незаселенному миру штуковина имеет отношение к радиолокации. И это была правда. Та штука, которую выдвинул наружу бывший ракетоносец, называлась «Гиракон». Это была антенна-излучатель сверхвысокой частоты, конкретнее миллиметрового диапазона. Причем она была очень мощная. Например, сейчас она обязалась добить до раскрывшегося в 3600 километрах 350-метрового отражателя и причем попасть своим главным радиолокационным лепестком в его центральную часть. Из чистого любопытства, а вовсе не из любви к сатататству, интересно бы выяснить, оценили бы прекрасно душные миряне подобное чудо, если бы его принародно совершил кто-нибудь из почитаемых святых.